Вельт зовет. Первое. Старый Йоган, стоя на почтительном расстоянии, тянул гнусаво и монотонно. «Бас! Хозяин! Ваша жена будет сердиться. Она будет бронить меня, бас! Но разве я виноват, что вы с молодыми господами не хотите пойти завтракать?» Передохнув, он начинал снова. «Бас! Ваша жена будет сердиться». Петерсон только отмахивался. Как всегда, с утра после ранней чашки кофе он занимался спортивными упражнениями. Верховая езда, а потом стрельба. Раньше они это делали втроем, отец и два сына. Теперь добавились новые ученики, Петр и Дмитрий. Петерсон резонно считал, что они, хоть и в малой мере, должны научиться тому, что умеют буры. Стреляли из тяжелого 9-миллиметрового веблея. Вместо мишени на подставке возле каменной стены сарая были уложены в ряд сушеные персики. Из дома послышался голос хозяйки, звавшей Йоган. Старый негр дрогнул, его лицо отразило беспокойство, белки глаз выкатились, и вдруг он закричал по-русски «Каша! Каша!». Стрелки рассмеялись. «Идем, идем!» — успокоил, наконец, слугу Петерсон и повернулся к молодежи. «Ну что ж, друзья, придется подчиниться». Завтрак обычный, как у всех буров. Овсяная каша, бутерброды и очень крепкий густой чай с молоком был накрыт в просторной кухне. Эмма Густавовна, как по-русски величали ее Петр и Дмитрий, неодобрительно глянул на Павлика. Опять он увильнул от утренней молитвы. Религиозная, как все буры, она давно и безуспешно вела из-за детей тихую войну с мужем. Иван Степанович был убежденным атеистом. Вначале это изрядно портило ему отношения не только с родственниками жены, но и со многими горожанами, но постепенно все вошло в свою колею. Павлик, сделав вид, что не заметил укоризненного взгляда матери, сообщил, «А Петр из револьвера стал стрелять уже лучше Вани». Она ответила суховато, «Надо думать, скоро он будет стрелять и лучше тебя». «Лучше меня?» — искренне удивился маленький Петерсон. — Конечно, — не сдержала улыбки мать, — ведь Питер — мужчина. — А я? — теперь в голосе мальчишки прорвался гнев. Ну что ж, Павлик был сыном своей страны. Здесь каждый паренек, когда ему исполняется 12 лет, получает от отца ружье, 3 патрона и приказ принести домой антилопу. 13 лет ему дается для этого уже только 2 патрона, а в 14 — 1. Павлику было 13. Рослый, большерукий, он казался старше своих лет, и, несмотря на мальчишескую непосредственность, умел быть молчаливым и суровым. — Ты с любым мужиком поспорить можешь, — ласково успокоил паренька Дмитрий. — Настоящий бур, — подхватила добрее и мать. Иван Степанович, по своей привычке все объяснять, вставил, обращаясь к гостям. «Бур как раз и означает мужик, крестьянин». «И воин», — прищурился Павел. «Иногда воин», — сказал отец задумчиво, — «иногда завоеватель». Да, буры никогда не расставались с оружием, но далеко не всегда применяли его с честью и благородством. Все началось туманным мглистым утром 6 апреля 1652 года. 3 парусника голландской Ост-Индской компании под водительством лихого и грозного офицера Йогана ван Рибека бросили якорь в бухте Столовой, близ мыса Доброй Надежды. Тогда и возникла здесь Капская колония. Огнем и мечом прокладывали голландские поселенцы дорогу во владениях бушменов, готентотов и многочисленных племен банту. Постепенно связи с далекой родиной ослабевали. Теперь поселенцы именовали себя уже не голландцами, они стали бурами, африкандерами, хотя сохранили язык, религию, обычаи. Буры теснили негров, буров теснили англичане. В 1806 году Капская колония перешла в их руки. Африкандеры отступали вглубь континента, за реки Оранжевую и Вааль. Теперь их тесным кольцом охватывали колонии Великобритании. Пылала и билась в кровавых агониях африканская земля. Одна за другой шли жестокие кафрские войны. Кафр — презрительное наименование белыми негров, от арабского «неверный». Негры не хотели сдаваться своим поработителям, а поработители грызлись и между собой. Уже после создания Республики Оранжевой и Трансвали англичане в 1881 году предприняли новую попытку захватить их территорию. Разразилась Первая англо-бурская война. С тех пор Петерсон и прихрамывает. Осколок английского снаряда рванул у него кусок ноги. Буры отстояли свои владения, но порох они продолжали держать сухим. Под вечер, когда Ковалев сидел за книгами в кабинете хозяина, он услышал, что кто-то негромко окликает его. Голос доносился из открытого окна. Петр взглянул. Почти рядом на толстом суке серебристой сосны, приткнувшейся к стене дома, примостился Павлик. «Помоги мне перебраться», — шепнул он и в тот же миг прыгнул на Петра. Тот едва успел подхватить его. Мальчуган был чем-то взволнован. Оглядев комнату, словно проверяя, нет ли в ней еще кого-нибудь, он присел на подоконник. «Послушай, Питер», — Павлик назвал его, как называли мать и соседи по-бурски, — «ты умеешь хранить тайны?» «Ого, разговор предстоял, видать, серьезный». Петр кивнул. Павлик помолчал. Потом сказал тихо. «Все-таки я не завоеватель. Я воин, и мне нужно посоветоваться с тобой. Ты слышал о Матабеле?» «Нет, Петр не слышал о Матабеле. Это большое племя негров. Оно живет на севере от Трансвалия за рекой Лимпопо. Англичане давно точат зубы на их землю. Матабелеленд. Нынче Южная Родезия. Африканское название Зимбабве. Вождь Матабеле Лобенгулула разрешил им добывать золото. Но им, жадюгам, золота мало, им нужна вся земля. И англичане высадили там войска. Это мне сказал сегодня Йоган. Там идет война. Ты понимаешь меня, Питер? Я решил идти на эту войну». Очень хорошо, что Петр не улыбнулся. Если бы он улыбнулся, он навсегда потерял бы доверие Пауля Петерсона. А Иван Степанович, возможно, потерял бы сына. Павлик не шутил. Он ушел бы на эту войну. «Ты отцу говорил?» — спросил Петр. «Нет, я никому ничего не говорил и не буду говорить. Я сказал тебе, потому что подумал, может быть, ты пойдешь со мной. Ты научился неплохо стрелять, и, по-моему, ты не из трусливых». «Вот так, Петр Никитич. Вполне мужской разговор. Решайте». Петр соображал быстро. Призывать на помощь кого-то другого, только испортить все дело. Соглашаться с Павликом без рассудства, а отговаривать его бесполезно. «Это ты подходяще придумал», — сказал Петр. «Видать, и верно, ты храбрый парень». Павлик так подался к нему. «Да, ты пойдешь со мною». «А что ж, можно. Только вот что, Павел, давай все обмозгуем. Скажем, шлепнут тебя там. Ведь вполне могут шлепнуть. Ты же не будешь прятаться от английских пуль. А теперь вот представь. Англичане снова нападут на буров. Кто будет защищать эту землю, этот дом? Без тебя будут защищать». Павлик нахмурился. «Ты думаешь, они нападут на нас? Ежели твой отец не ошибается, нападут. А он, по моему разумению, дело понимает». Павлик кивнул. «Да, он понимает. Вот видишь, и ты согласен, неладно получается». Павлик остро взглянул на Петра. «Я подумаю», — сказал он. «Завтра еще поговорим». И, гибко переметнувшись через подоконник, он исчез в саду. Петр сердито взъерошил волосы. Мальчишка взволновал его. Стал как-то неуютно и беспокойно. «Возьмет и удерет. Эти черти-англичане, чего им не сидится в своей стране, лезут на рожон, воюют чужие земли». Он задумчиво перелистал лежащую перед ним книгу. Желтоватого дагеротипа глянул мужчина с крупными чертами лица, высоким лбом, светлыми пушистыми усами. Он очень походил на русского, Этот упрямый и храбрый шотландец, знаменитый путешественник, врач-миссионер Давид Ливингстон, посвятивший жизнь изучению Африки. Вот ведь тоже англичанин, размышлял Петр. Хороший человек. Жизнь положил, как говорится, на алтарь науки. Хотел неграм добро нести, а по его следу соотечественники двинулись с ружьями и пушками. Что им надо в этой далекой, не очень уютной стране? Вошел Иван Степанович, сел в плетеное кресло рядом со столом, скосил глаза на книгу Ливингстона, на русско-английский словарь, хмыкнул одобрительно. «Упорный ты, Петр, усидчивый, мне это нравится». «Надо», — пожал Ковалев плечами. «Да вот и Дмитрию не вредно было бы, а у него в руках и книги, я что-то не замечаю». «У него интерес другой, к машинам его тянет, который уж день с вашим ветряком возится». Петерсон улыбнулся. «Это верно. Что верно, то верно. Хитрое приспособление он там придумал. Воды ветряк теперь будет качать раза в два больше. Ну что ж, займемся разговором». Не на ветер бросал Петр слово одолеть здешние языки. Африканос, язык буров, в основе своей голландский, давался легко, все вокруг говорили на нем. Но Ковалев взялся из английский, в стране он тоже был в ходу, сидел над книгами, а разговорной речью занимался с Петерсоном. — Ну-с, откладывай словарь, — сказал Иван Степанович. Петр встал. Что-то неладное почудилось ему. Он посмотрел за окно. Над степью стояло мутно-багровое колеблющееся зарево. Пожар? Какой там пожар? Спокойно откликнулся Иван Степанович. Траву в вельде жгут. Это у нас перед каждой весной. По всей стране палы. Сентябрь, считай, зима наша кончилась.